Глава 92. Прошлое в прошлом. Зоя поставила чайник на плиту. Она устала за день и перенервничала. «Ты будешь пить со мной чай?» — спросила она Ярика. «Да», — кивнул он. «С чем-нибудь или просто так?» «Там были конфеты и какие-то печенья, если мальчишки не слопали. Можно и по бутерброду организовать», — ответила Зоя. «Почему ты ничего не спрашиваешь?» «О чем? Если надо, то ты сам все расскажешь». «Рассказывать особо и нечего», — пожал он плечами, доставая все из шкафчика. «Ну ладно», — ответила Зоя спокойно. Она нарезала хлеб, колбасы и сыра, поставила тарелку на стол. В кухне стояла тягучая тишина. «Зоя, почему ты не устроишь мне скандал? Не кричишь, не топаешь, не бьешь посуду», — удивился Ярик. «Зачем? Это моя кухня. Мне она нравится. Зачем я буду ее крушить? Зачем кричать и обзываться? Ты изменил мне или собираешься? Тогда уходи и больше не возвращайся. Если ты не делал этого, и даже в мыслях не было такого, то не вижу смысла ругаться. Я не буду ползти за тобой, плакать и умолять остаться. Что ты от меня хочешь? Скандалов, истерик и других неадекватных вещей? Нет, этого не будет. В своем доме я хочу иметь мирную и спокойную атмосферу». «Нет, я не собирался тебе изменять и не имею никакого желания смотреть в сторону других женщин. Просто мы сегодня не поехали в ЗАГС из-за того, что позвонила моя бывшая жена. С моей стороны получается какое-то свинство». «Ну да, на это и смахивает», — кивнула Зоя, наливая заварку в чашки. Ярик добавил туда кипятка и разбавил холодной водой Зоин чай. Она не пила слишком горячее. «Я влюбился в нее еще в школе, в 5 классе. Она училась в 7-м. Таскался за ней хвостиком везде, писал ей письма, звонил домой и вздыхал в трубку. Дина не обращала на меня внимания. После школы поступила в универ. Пару раз в неделю ездил в город, встречал ее после занятий. Она только смеялась, иногда позволяя мне нести ее пакет с тетрадями. Нашла себе какого-то парня. Мы с ним подрались». «Кто вышел победителем?» — спросила Зоя. «Он, хоть я ему изрядно и навалял. Я-то парень деревенский, а он хлюпик городской». «Так почему он победил?» «Потому что она осталась с ним. После школы я ушел в армию, не стал никуда поступать. Когда вернулся, то она мне позвонила сама. Встретила меня глубоко беременной от того самого хлюпика. Рыдала у меня на плече, он ее бросил. Предложил пожениться, чтобы ребенок родился в законном браке. Подали заявление в ЗАГС. Прожили с ней до регистрации месяц, а потом она исчезла. Естественно, никакой свадьбы не было». Ярик сделал глоток. «Куда она делась беременной?» «Не знаю. Я ее искал везде, и в полицию заявление подавал, и у матери ее, и у друзей, и знакомых, и даже этого хлюпика посетил. Вернулась через 3 месяца, уже без живота, загоревшая, без отеков. Спрашивал, куда дело ребенка, сказала, что он родился мертвым. Это я потом узнал, что она его подкинула бабке этого хлюпика». Зоя с удивлением смотрела на Ярослава. «Я чисто случайно узнал об этом. Мать ее проговорилась. Я требовал, чтобы она забрала ребенка, а она сказала, чтобы я не лез в это. Мы уже тогда были женаты и прожили вместе 2 с лишним года. А потом у нее заболела мать. Клиники, анализы, лечение, неутешительный диагноз, ремиссия на год и опять все заново. Она нашла клинику за границей. Собрали со всех сторон деньги, я взял пару кредитов. Они уехали с матерью туда. Я не смог поехать, так как не выездной. Да и предполагалось, что через полгода они вернутся на родину. Я работал как проклятый, закрывал кредиты, слал им туда деньги». Он несколькими глотками осушил чашку с чаем. «Дина вернулась, но одна и на время. выставила квартиру матери на продажу и потребовала продать нашу. Я понимал, что от этого зависит человеческая жизнь, и согласился на это. «А чья квартира была?» — спросила Зоя. «Общая. Мне родители купили в городе комнату в малосемейке, а ей осталась в наследство комната в коммуналке. После свадьбы мы все это продали, еще немного я подзаработал и купили с ней двушку в новом доме. Продажами я сам занимался, а она уехала назад к матери. Сказала, что теща попала в какую-то экспериментальную программу по той самой болезни. Рассчитана она на 3 года, и им нужны деньги, чтобы там обустроиться. Дина нашла там работу. Я помогал, присылал деньги, мы постоянно созванивались и переписывались. Я ждал». «А где ты жил?» — поинтересовалась Зоя. «Сначала у брата, потом снимал квартиру, потом смог купить свое жилье. Прошло 3 года, но она не вернулась. Сказала, что есть возможность попасть в другую программу, и они будут пытаться». Ярослав встал и налил себе еще чая. А потом у нее на странице в социальной сети я увидел нового друга. Зашел к нему в аккаунт, и там были фотографии с ним и с Диной, и с их собакой, и с их домом, и с его родителями, и ее мамой. То есть там все было серьезно. Мне было безумно больно. По сути, я ей ничего не мог предъявить. Перед последним отъездом мы развелись. И ей это надо было для каких-то документов. Мы не жили вместе 4 года. Да, общались, да, она принимала от меня материальную помощь. В общем, я перестал ей писать. Конечно, она периодически напоминала о себе, спрашивала, что у меня случилось. Я отвечал, что у меня завал на работе. В это время я действительно организовывал бизнес и все средства направлял туда. Она, конечно, жаловалась, что денег им с мамой не хватает. Я объяснил, что пока ничем не могу помочь. Сам взял в долг под развитие. «Сколько вы с ней уже не виделись?» — спросила Зоя. 10 лет, — ответил он. Когда я услышал ее голос по телефону, то меня словно кипятком облили. Я не знал, что ей ответить. Она плакала и просила встретиться. «Так что же она хотела?» «Угадай», — усмехнулся он. «Хотела, чтобы было все как прежде. А я смотрел на нее и видел ее настоящее лицо, и мне стало жутко. Я ей сказал, что у меня есть семья, дети. Она стала просить, чтобы я хотя бы на время притворился ее любимым мужчиной. Дескать, мама умирает, ей будет спокойнее перед смертью знать, что ее ребенок в надежных руках». «И?» — напряглась Зоя. Спросил ее, зачем мне это. Она ответила, что это благое дело — уважить волю умирающего человека. «Кстати, я видел ее маму, выглядит весьма неплохо. Напомнил Дине про ее брошенного ребенка, и она меня выгнала». Он усмехнулся. Пиликнул телефон у Ярика. «Дина в своем репертуаре», — сказал он и открыл сообщение. «Просит прощения и предлагает вместе съездить к ребенку. А сейчас попросила приехать и поговорить, как цивилизованные люди. Дескать, у нас общее прошлое». Он открыл настройки в телефоне и везде занес ее в черный список. «Знаешь, Зоя, после встречи с ней я чувствую себя идиотом. И не потому, что поехал к ней, а потому, что подарил несколько лет жизни этой женщине. Ну и прошляпил подачу заявления в ЗАГС с тобой. Ты меня простишь за это? Ты отказываешься от своего предложения?» «Нет, конечно», — помотал он головой. «А ты согласна стать моей женой?» «Я пока еще не передумала», — улыбнулась Зоя. «Меня пугает это слово «пока». «Ничего не поделаешь», — пожала она плечами. «А теперь давай допивать чай и ложиться спать». Ярослав перед сном отключил телефон. На всякий случай.